Глава 5. Война с Японией. Весной 1937 года японцы сосредоточили войска в нескольких километрах от Бэйпина. В конце марта в Ханчжоу Чан Кайши встретился с представителями КПК Чжоу Эньлаем и Пань Ханьнянем. Договорились, что КПК сохранит свою армию с трех дивизий общей численностью чуть более 40 тысяч человек и правительство своего района, но будет подчиняться приказам из Нанкина. Чан хотел, чтобы СССР помогал Гоминьдану деньгами и оружием. КПК и Гоминьдан договорились о прекращении гражданской войны и о сотрудничестве на основе трех принципов Сунь Ятсена. Но только после начала Большой Японо-Китайской войны 7 июля 1937 года и японской бомбардировки Шанхая единый антияпонский фронт был оформлен юридически. Чан Кайши заключил договор о ненападении с Советским Союзом и отдал приказ о включении Красной армии Китая в состав НРА. 8-й армией из трех дивизий стал командовать Джу Де, а Пен Де Хуай стал его заместителем. Контролируемый коммунистами район со столицей в Яньяне теперь назывался особым пограничным районом Китайской республики. Он включал в себя 18 уездов провинции Шэньси, Ганьсу и Нинся. 22 сентября была опубликована декларация КПК о признании руководящей роли Гоминьдана, а на следующий день заявление Чан Кайши об образовании единого антияпонского фронта всех политических партий страны. Мао не доверял Чан Кайши и не хотел участвовать ни в позиционной, ни в регулярной маневренной войне с японцами, а собирался вести только партизанскую войну в японском тылу, не подчиняясь НРА. Три четверти сил Красной армии он бросил на борьбу с японцами, а одну четверть оставил в особом районе для отражения возможного нападения гоминьдановцев. Главной задачей Мао считал сохранение боеспособности китайской Красной армии, ибо сознавал, что без собственных вооруженных сил влияние КПК быстро сойдет на нет. 22-25 августа 1937 года в деревне Лачуань к югу от Яньяна прошло расширенное совещание Политбюро ЦК КПК. В принятой по инициативе Мао резолюции 8-й армии предписывалось первоначально вести маневренно-партизанскую войну во взаимодействии с гоминьдановцами, чтобы завоевать одобрение общественности. В случае же прорыва фронта японцами Красной армии предписывалось перейти к самостоятельным партизанским действиям на территории всего Северного Китая, оккупированного японцами. Мао требовал беречь силы и дожидаться, пока в затяжной войне будут истощены армии как Японии, так и Гоминьдана. Армия Чан Кайши в 1937-38 годах потеряла в борьбе с Японией свои наиболее боеспособные части. В июле 1937 года японцы взяли Пекин и Тяньцзинь. В ноябре Тайюань, столицу провинции Шаньси, и Шанхай, в декабре Нанкин. СССР снабжал Гоминьдан оружием и деньгами и посылал военных советников. Сталин, напутствуя возвращавшихся в Китай Ван Мина и Кан Шена, сказал: «Сейчас главное – война, а не аграрная революция, не конфискация земли. Необходим налог в пользу войны. Китайские коммунисты пошли из одной крайности в другую. Раньше все конфисковать, сейчас ничего. Китай имеет огромные человеческие ресурсы. И я думаю, что Чан Кайши прав, когда утверждает, что Китай победит, нужно только выдержать в начатой войне». Он также одобрил тактику китайских коммунистов. Тактика должна быть в том, чтобы дразнить противника, вовлекать его вглубь страны и ударять в тыл. Нужно взрывать коммуникации, железные дороги, мосты, используемые японской армией. Сталин призвал увеличить армию КПК до 30 дивизий. С 9 по 14 декабря 1937 года прошло созванное по требованию Ван Мина специальное совещание Политбюро ЦК КПК. Ван потребовал подчинения деятельности партии интересам Единого фронта и теснейшего сотрудничества с Гоминьданом. Он настаивал на переходе от партизанской к маневренной войне, чтобы сковать максимум японских сил. Мао возражал ему. Вопрос о том, кто кого переманит, Гоминьдан или Компартия, существует. Нам не нужно, чтобы Гоминьдан переманил Компартию. Нам нужно, чтобы Гоминьдан воспринял политическое влияние со стороны Компартии. Говоря в целом, мы должны вести независимую и самостоятельную партизанскую войну в горной местности при относительно централизованном командовании со стороны Гоминьдана. Но Политбюро вынуждено было поддержать Ван Мина, представлявшего точку зрения Москвы. Мао вспоминал, что после возвращения Ван Мина его собственная власть распространялась не далее пещеры, где он жил. Как отмечает российский и американский исследователь Александр Панцов, китайская компартия под руководством Мао уже во второй половине 1930-х годов стала автономной и самодостаточной. А Мао Цзэдун, в отличие от правоверных китайских сталинистов, по существу дистанцировался от Москвы. Мао воспринял сталинские установки о том, что надо вести партизанскую борьбу в японском тылу и сохранять силы для послевоенной борьбы с Гоминьданом. Пропагандировать же надо было национально-демократическое будущее Китая с сохранением союза с буржуазией и основной массой крестьянства. В апреле 1938-го, не выдержав изоляции, из Яняни в Ханькоу бежал Джан Готао, перешедший на сторону Гоминьдана и объявивший о выходе из КПК. Одним соперником у Мао стало меньше. В начале мая 1938 года Мао беседовал с американским военно-морским офицером Эвансом Карлсоном, посетившим Яньань. Тот докладывал в Вашингтон: «У меня было две продолжительные беседы с Мао Цзэдуном. Он, конечно, мечтатель, гений, и обладает сверхъестественным даром проникать внутрь проблемы. Я спрашивал его главным образом о планах китайской коммунистической партии на то время, когда война окончится. Он отвечал, что классовая борьба и аграрная революция как таковые будут отброшены до тех пор, пока нация не пройдет через подготовительный этап демократии. С его точки зрения, государство должно владеть рудниками, железными дорогами и банками, организовывать кооперативы и поддерживать частные предприятия. Что касается иностранного капитала, то, по его словам, инвестиции из тех стран, которые готовы сотрудничать с Китаем на основах равенства, необходимо поощрять. Он был очень дружелюбен и сердечен». А вспоминая об этих беседах два года спустя, Карлсон отметил, что Мао заявил ему: «Коммунизм не является непосредственной целью, ибо его можно достичь только спустя десятилетия развития. Ему должна предшествовать сильная демократия, за которой последует подготовительный период социализма». Американец счел, что в программе китайских коммунистов не было ничего радикального. Он беседовал также с Джу Де и некоторыми другими приближенными к Мао людьми и сделал вообще анекдотический вывод. Китайская коммунистическая группа, так называемая, не коммунистическая в том смысле, какой мы вкладываем в этот термин. Я бы назвал их группой либеральных демократов, а может быть социал-демократов, но не нацистской породы. Они хотят равенства возможностей и честного правительства. Это не коммунизм в нашем понимании». Конец цитаты. На самом деле все сказанное Карлсону и другим иностранцам предназначалось лишь для внешнего употребления. Сталину и Мао требовалось убедить Запад в том, что китайские коммунисты далеко не столь радикальны, как о них думают, что они не являются марионетками Москвы и что они готовы на долгосрочной основе сотрудничать со всеми классами китайского общества, включая буржуазию. Поэтому не надо бояться коммунистов и не стоит помогать Гоминьдану в борьбе с ними. В действительности ничего из того, что он говорил Карлсону, Мао делать не собирался. Лозунги национальной демократии должны были облегчить коммунистам захват власти, после чего от них предполагали безболезненно отказаться. После падения Нанкина правительство Чан Кайши эвакуировалось в Ухань. Туда же отправился и Ван Мин, возглавивший Чанцзянское бюро ЦК. Чанцзян – китайское название реки Янцзы. Фактически в Компартии сложилось двоевластие. Но Сталин в итоге поддержал Мао. Благодаря хлопотам посланного в Москву маоистского эмиссара Жэнь Биши, руководство ИККИ в середине июня по указанию Сталина заявило о своем полном согласии с политической линией китайской компартии, теперь поддержав курс Мао на развитие партизанской борьбы в тылу японских войск и на сохранение полной политической и организационной самостоятельности компартии в едином фронте. Коминтерн согласился на избрание Мао Цзэдуна генеральным секретарем ЦК КПК. В начале июля 1938 года Димитров передал это решение уезжавшему в Китай Ван Цзясяну. «Вы должны передать всем, что необходимо поддержать Мао Цзэдуна как вождя Компартии Китая. Он закален в практической борьбе. Таким людям, как Ван Мин, не надо бороться за руководство. Только сплотив КПК, можно создать единую веру. В Китае ключевым вопросом общенародного сопротивления Японии является единый антияпонский фронт, а ключевым вопросом единого фронта является сплочение КПК. Победа единого фронта зависит от единства партии и сплоченности ее руководства». Конец цитаты. Ван Цзясян на совещании Политбюро в Янане сообщил, что Мао отныне единственный вождь КПК. С 16 сентября по 6 ноября 1938 года в Яняне прошли заседания 6-го пленума ЦК КПК 6-го созыва. Заключительную речь на пленуме произнес Ван Цзясян. Он сообщил мнение Сталина. «Исходя из практики борьбы в ходе Китайской революции, необходимо признать, что товарищ Мао Цзэдун является вождем Компартии Китая». Мао в своем отчетном докладе на этом совещании заявил: «Наша партия выросла и окрепла в борьбе на два фронта. В целом, за свое 17-летие наша партия научилась применять марксистское оружие, метод борьбы на два фронта в идеологии, политике и работе против правого оппортунизма с одной стороны и левого оппортунизма с другой. До пятого пленума наша партия боролась против правого оппортунизма Чэнь Дусю и левого оппортунизма Ли Лисаня. После пятого пленума были еще два случая исторической внутрипартийной борьбы. Речь идет о совещании в Цзуньи и об исключении Джан Готао из партии. Благодаря тому, что совещание в Цзуньи выправило серьезные принципиальные ошибки левооппортунистического характера, допущенные во время борьбы против Пятого похода, и сплотило партию и Красную армию, ЦК, и главные силы Красной армии смогли успешно завершить Великий поход. Благодаря тому, что была развернута борьба против правого оппортунизма Джан Готао, мы добились соединения всех частей Красной армии и дальнейшего сплочения всей партии на героическую борьбу против Японии». Конец цитаты. Мао считал необходимым создать китаизированную версию марксизма. «На протяжении тысячелетий, — сказал он, — история нашего великого народа протекала на основе определенных законов, характеризовалась рядом национальных особенностей и создала множество культурных ценностей. Мы – приверженцы марксистского подхода к истории. Мы не можем расчленять историю на части. Мы должны обобщить все наше прошлое, от Конфуция до Сунь Ятсена. Мы должны принять это драгоценное наследство, и оно станет для нас большим подспорьем в руководстве нынешней великой борьбой. Коммунисты являются марксистами-интернационалистами. Однако марксизм может быть претворен в жизнь только через национальную форму. Абстрактного марксизма не существует, есть только марксизм конкретный. Конкретный марксизм – это марксизм, который применяется в конкретной борьбе, в конкретных условиях китайской действительности, а не марксизм, который применяется абстрактно. Если коммунисты, являющиеся частью великого китайского народа, плотью от плоти, костью от кости этого народа, будут трактовать марксизм в отрыве от особенностей Китая, то это будет абстрактный, пустой марксизм. Поэтому при китаизации марксизма в каждом отдельном случае нужно считаться с особыми чертами Китая, то есть исходить из национальных особенностей Китая. Это стало для нашей партии насущной задачей, настоятельно требующий полного понимания и ожидающий своего разрешения. Нужно положить конец иностранным шаблонам и петь поменьше пустых и абстрактных песен. Догматизм надо отправить на покой и заменить его живыми и жизненными, родными и привычными, приятными для слуха и радостными для глаза китайского народа, китайским стилем и китайской манерой». Конец цитаты. Курс на китаизацию марксизма был полностью одобрен в Москве. После отъезда Хэ Цзиньчжэнь из Яняни в 1938 году в жизни Мао Цзэдуна появилась новая женщина – Цзян Цин, «Лазурная река». Такое имя взяла себе актриса Лань Пин, бывшая любовница Кан Шэна, ставшая любовницей и одним из секретарей Мао. По решению секретариата ЦК КПК Мао Цзэдуну и Цзян Цин было разрешено вступить в брак, при том, однако, условии, что Цзян Цин не будет заниматься политикой. 19 ноября 1938 года Мао Цзэдун и Цзян Цин поженились. 3 августа 1940 года в Янане Цзян Цин родила дочь Лина, Ли Медлительная. Кан Шэн же при помощи Цзян Цин стал одним из ближайших соратников Мао и возглавил все спецслужбы Компартии. Хэ Цзиньчжэнь Мао сообщил о разводе, а через год отправил в Москву их общую дочь Цзяо Цзяо. В 20-х числах октября 1938 года японцы взяли Кантон и Ухань, и правительство Чан Кайши переехало в город Чуньцин, провинция Сычуань. После этого фронт стабилизировался. Воспользовавшись отвлечением основных японских сил на юг, Мао захватил ряд территорий в сельской местности в центральном и северном Китае. Японские войска контролировали только крупные города и основные железные дороги. В деревнях же, да и то не во всех, были только коллаборационистские полицейские отряды, не являвшиеся серьезным противником и не имевшими большого желания сражаться против китайских коммунистов. К 1940 году в японском тылу было создано более 10 опорных баз КПК, названных освобожденными районами. Мао говорил не о социалистической, а о новодемократической революции. Он обещал после ее победы гарантировать права частных собственников, стимулировать национальное предпринимательство и проводить политику протекционизма, защищая растущую китайскую промышленность от иностранных конкурентов. Мао обещал снизить налоги, развивать многопартийную систему, создать коалиционное правительство и ввести демократические свободы. Но все эти реформы должны были осуществляться под руководством КПК, что надежно гарантировало, что очень скоро от либерализма останется одно название. В конце марта 1940 года Джо Эньлай привез Мао из Москвы 300 тысяч долларов США. Советская финансовая помощь КПК продолжилась и после нападения Германии на СССР. Политбюро ЦК ВКПБ 3 июля 1941 года решила отпустить ИККИ 1 миллион американских долларов для оказания помощи ЦК Компартии Китая. В августе-ноябре 1940 года Мао предпринял наступление 100 полков против японцев. Однако основной упор в ходе этого наступления сделал на укрепление позиций КПК в Северном Китае. Он считал главной движущей силой революции крестьянство. Японцам это наступление большого ущерба не нанесло, но усилило контроль армии Мао над теми крестьянскими районами, где не было японских войск. В феврале 1942 года Мао предпринял широкомасштабную чистку партии «Джен Фэн» под лозунгом пересмотра партийной истории. Ее главным объектом стали Ван Мин и его сторонники – а также Богу, Ло Фу и другие воспитанники Павла Мифа, вернувшиеся из Москвы. Но в отличие от большого террора 1937-38 годов в СССР, в КПК провинившихся не расстреливали, а лишь идеологически прорабатывали. Мао считал сталинский террор против товарищей по партии ошибкой. Он говорил в январе 43 года: Нынешнее руководство КПК считает былые чистки в ВКПБ ошибочными. Необходимы духовные чистки, которые проводятся нынче в особом районе. Конец цитаты. На бесконечных митингах и собраниях в Яньане партийные функционеры выступали с покаянными речами, а комиссия по проведению чистки во главе с Каншеном аккуратно фиксировала тексты покаяний и отправляла в архив. Кампания велась под лозунгами борьбы с субъективизмом, сектантством и шаблонными схемами за соединение марксизма-ленинизма с практикой Китайской революции. С начала 43-го года большую роль в проведении чистки также играл Лю Шаоци, вызванный Мао из юго-восточного Китая. В марте 43-го года вместе с Жень Биши он вошел в секретариат ЦК и стал заместителем Мао по Реввоенсовету, а также возглавил организационную комиссию и исследовательское бюро ЦК. С 1943 года Мао занимал пост председателя ЦК КПК. Из руководства партии были удалены вернувшиеся в Китай политэмигранты, члены московской группы, которые стремились занять первые посты в КПК, и особенно те, кто поддерживал Ван Мина, которого обвинили в интригах и антипартийной деятельности. Шла массовая кампания по упорядочению стиля работы против догматизма Ван Мина и эмпиризма Чжоу Эньлая. В январе 43-го года Ван Мин, отказывавшийся выступать с публичной самокритикой, стал добиваться выезда в СССР по болезни. Однако Димитров, хотя и дружил с Ван Мином, без согласия Сталина не мог ни защитить Вана от идеологических нападок, ни санкционировать его приезд в Советский Союз. 15 марта 43-го года Георгий Димитров отметил в дневнике: «Большаков, разведупр, сообщение из Яньаня насчет серьезной болезни Ван Мина. Нужно лечение в Чэнду или СССР. Но якобы Мао Цзэдун и Кан Син не хотели выпустить его из Яньаня из болезни, что он будет давать о них неблагоприятные информации. Посоветовал, чтобы представитель разведупра не вмешивался в эти внутренние дела китайских коммунистов». Конец цитаты. А 1 февраля Димитров получил телеграмму Ван Мина из Китая о существующих разногласиях в руководстве Компартии Китая. Утверждает, что Мао Цзэдун проводит политику, не соответствующую линии Коминтерна, за укрепление единого национального фронта против японцев. Просит вмешательства с нашей стороны, чтобы избежать раскола в партии. Телеграмма адресована Сталину и мне. Конец цитаты. 3 февраля Мао, в свою очередь, направил телеграмму главе Коминтерна с обвинением против Ван Мина. 13 декабря 43-го года Димитров отправил Ван Мину телеграмму: «Что касается ваших партийных дел, постарайтесь сами урегулировать. Вмешиваться отсюда пока нецелесообразно». Но буквально через несколько дней ситуация в корне изменилась, поскольку Сталин наконец принял решение по Ван Мину. И уже 22 декабря 43-го года Димитров направил Мао Цзэдуну следующую шифрограмму. Первое. О вашем сыне. Он устроен мною в военно-политическую академию, по окончании которой приобретет солидные знания в области марксизма-ленинизма и современного военного дела. Юноша он способный, и я не сомневаюсь, что в его лице вы получите надежного и хорошего помощника. Он шлет вам горячий привет. Второе. О делах политического характера. Само собой понятно, что после роспуска Коминтерна никто из его бывших руководителей не может вмешиваться во внутренние дела Компартии. Но в частном, дружеском порядке не могу вам не сказать о той тревоге, которую вызывает у меня положение в китайской Компартии. Вы знаете, что мне приходилось, начиная с 1935 года, близко и часто непосредственно заниматься китайскими делами. На основании всего того, что мне известно, я считаю политически ошибочным курс на свертывание борьбы с иноземными оккупантами Китая, а также и замечающееся отклонение от политики Единого национального фронта. В период национальной войны китайского народа подобный курс грозит поставить партию в изолированное от народных масс положение и способен привести к опасному обострению международной войны, в которой могут быть заинтересованы только оккупанты и их агенты в Гоминьдане. Я считаю политически неправильной проводимую кампанию против Чжоу Энлая и Ван Мина, которым инкриминируется рекомендованная Коминтерном политика Национального фронта, в итоге которой они якобы вели партию к расколу. Таких людей, как Чжоу Энлай и Ван Мин, надо не отсекать от партии, а сохранять и всемерно использовать для дела партии. Меня тревожит и то обстоятельство, что среди части партийных кадров имеются нездоровые настроения в отношении Советского Союза. Сомнительной мне представляется также и роль Кансина. Проведение такого правильного партийного мероприятия, как очистка партии от вражеских элементов и ее сплочение, осуществляется Кансином и его аппаратом в таких уродливых формах, которые способны лишь посеять взаимную подозрительность, вызвать глубокое возмущение рядовой массы членов партии и помочь врагу в его усилиях по разложению партии. Еще в августе сего года мы получили из Чунцина совершенно достоверную информацию о том, что гоминьдановцы решили послать своих провокаторов в Янань с целью поссорить вас с Ван Мином и другими партийными деятелями, а также создать вражеское настроение против всех тех, кто жил и учился в Москве. Об этом коварном намерении гоминьдановцев я вас своевременно предупредил. Сокровенное желание гоминьдановцев – это разложить компартию изнутри, чтобы таким образом легче ее разгромить. Для меня не подлежит сомнению, что Кан Син своей деятельностью льет воду на мельницу этих провокаторов. Простите мне эту товарищескую прямоту, но только мое глубокое уважение к вам и твердое убеждение, что вы, как общепризнанный вождь партии, заинтересованы видеть вещи в их подлинном свете, позволяет мне говорить столь откровенно. Прошу вас ответить мне тем же путем, каким я пользуюсь для посылки вам настоящего письма. Крепко жму вашу руку». Конец цитаты. 19 января 1944 года от Мао пришел ответ на эту шифровку. Товарищу Димитрову. Первое. Антияпонская борьба нами не свертывается. Наоборот, в 1943 году части 8-й армии десятки раз проводили активные операции против японцев. В результате этого возвращена часть районов, потерянных в 40-м и 42-м годах. Численный состав 8-й армии сейчас около 500 тысяч человек. Борьба против японцев в 1943 году проводилась весьма ожесточенно. Второе. Наша линия в отношении сотрудничества с Гоминьданом остается неизменной. В июле 43 года сложилась очень напряженная и опасная обстановка. Гоминьдан готовился провести вооруженное наступление против особого района. В результате всесторонних мер, принятых нами, удалось избегнуть столкновения. Возможно, что подобная напряженная обстановка может сложиться в 1944 году. Наша политика, наши меры будут направлены к тому, чтобы избегнуть вооруженного столкновения. Третье. Наши взаимоотношения с Чжоу Энлаем очень хорошие. Мы вовсе не собираемся отсекать его от партии. Чжоу Энлай имеет очень большой успех и прогресс. Четвертое. Ван Мин проводил разнообразную антипартийную деятельность. Обо всем этом доведено до сведения всех партийных кадров. Но мы не думаем делать это достоянием гласности всей партийной массы и, тем более, не собираемся опубликовать это для сведения всех беспартийных масс. Результатом проработки всех ошибок Ван Мина среди высших партийных кадров является то, что эти кадры еще более сплотились, объединились. Пятое. Заверяю вас и могу поручиться, что товарищ Сталин, Советский Союз в Компартии Китая пользуется любовью и высоким уважением. Б. С моей точки зрения, Ван Мин является ненадежным человеком. Ван Мин раньше арестовывался в Шанхае. Несколько человек говорили, что он, будучи в тюрьме, признался в принадлежности к Компартии. После он был освобожден. Говорили также о его сомнительной связи с МИФом. Ван Мин проводил большую антипартийную деятельность. Кансин является надежным человеком. Проверка кадров проводится не его аппаратом. Они занимаются разработкой только части шпионов. Проверку кадров мы проводили всесторонне и глубоко. Мао Цзэдун. 7 января Мао Цзэдун послал вторую телеграмму. Товарищу Димитрову. Кроме телеграммы от 2 января, в которой разъяснил свою точку зрения, сегодня я еще раз хочу по этим вопросам сообщить вам следующее. Я искренне и очень благодарю вас за данные мне указания. Я должен глубоко изучить их, принять во внимание и принять по ним меры. В области взаимопонимания с Гоминьданом проводимая нами политика является политикой сотрудничества. Я предполагаю, что в этой области обстановка в 1944 году будет лучшей. Внутрипартийные вопросы. Политика в этой области направлена к объединению, к сплочению единства. В отношении Ван Мина будет проводиться точно такая же политика. В результате работы, проведенной во втором полугодии 43-го года, внутрипартийное положение, единство партии в значительной степени улучшилось. Я прошу вас успокоиться. Все ваши мысли, все ваши переживания в сердце мне близки, ибо и мои мысли, и мои переживания в своей основе такие же. С приветом, Мао Цзэдун. 25 февраля 1944 года Димитров направил телеграмму Мао. «Дорогой товарищ Мао, получил обе ваши телеграммы. Особенно обрадовала меня вторая ваша телеграмма. Я не сомневался, что вы обратите нужное серьезное внимание на мои дружеские замечания и что примете соответствующие меры, диктуемые интересами партии и нашего общего дела». Буду вам очень благодарен, если вы мне сообщите, какие практические результаты дали уже принятые вами мероприятия. Братский привет. Жму крепко вашу руку. 29 февраля Димитров направил еще одну шифровку Мао. Просьба сообщить нам, есть ли какие-либо более серьезные перемены во взаимоотношениях между Компартией и Чан Кайши, и если да, то в чем конкретно выражаются эти перемены. Не смогли бы вы давать нам короткую сводку за неделю или 10 дней о положении в особом районе, о действиях вашей армии и партизанских отрядов против японцев и важнейших моментах деятельности Компартии? Это было бы в нынешней сложной ситуации очень полезным. 7 марта 1944 года до Димитрова дошла шифровка от Ван Мина. «Уважаемый Георгий Михайлович, в течение декабря-января мне передали две ваши телеграммы. Благодарю вас за заботу о КПК и обо мне. Мое отношение к Мао Цзэдуну остается таким, каким оно было раньше, так как я всей душой поддерживаю его как вождя партии, невзирая на личное в прошлом разногласие между нами по отдельным вопросам политики антияпонского национального единого фронта и серьезнейшей кампании, которая в течение последнего года ведется против меня по вопросам внутрипартийной жизни. Товарищ мне сказал, что он систематически информирует вас по всем этим вопросам. Я не знаю, что в этой области вас интересует и какие вопросы неясны. Прошу дать указания, буду отвечать. Последний год в партии ведется кампания пересмотра всей ее истории на основе идей и деятельности Мао Цзэдуна. Он выставляется как главный представитель китайского большевизма и китаизированного марксизма-ленинизма. Сознавая, что вы можете поднять авторитет партии, что особенно важно в условиях отсутствия Коминтерна, в условиях выпячивания КПК как национальной пролетарской партии, я полностью поддерживаю эту кампанию. В целях этого я уже и устно, и письменно заявил Мао Цзэдуну и ЦК о том, что борьба против лилисяновщины, выдвижение новой политики антияпонского национального единого фронта является заслугой Мао Цзэдуна, а не моей, как я это считал раньше. Я также заявил об отказе от всех политических разногласий. Сердечно благодарю вас и дорогую Розу за долголетнюю заботу и воспитание моей дочери. Выражаю глубокое соболезнование по поводу смерти вашего сына, любимого Мити». Конец цитаты. На состоявшемся 23 апреля 11 июня 1945 года в Яньане, седьмом всекитайском съезде партии, на котором 754 делегата представляли 1 миллион 210 тысяч членов КПК, и Чжо Энлай и Ван Мин были включены в состав Центрального комитета. Мао не начинал съезд до того, как «больного» в кавычках Ван Мина не внесли на носилках в зал заседания. Тогда председатель открыл партийный форум словами: «Я пригласил на наш съезд товарищей Ван Мина и Дзясяна». Ван Дзясяна, который действительно был тяжело болен, тоже внесли в зал на носилках. «Наш съезд действительно является съездом сплочения». Чжо Энлай давно уже перешел на сторону Мао, а изолированный в партии и лишенный поддержки Москвы Ван Мин более не представлял опасности для Мао. Накануне съезда 7-й расширенный пленум ЦК принял решение по некоторым вопросам истории. Теперь весь путь КПК до совещания в Цзуньи был представлен как цепь беспрерывных правых и левых уклонов от правильной линии Мао, а все его оппоненты были подвергнуты уничтожающей критике. В принятом на съезде новом уставе партии говорилось: «Коммунистическая партия Китая считает идеи, объединяющие теорию марксизма-ленинизма с практикой китайской революции, идеи Мао Цзэдуна, путеводной звездой во всей своей работе». На состоявшемся сразу после седьмого съезда первом пленуме ЦК КПК Мао был избран председателем ЦК, Политбюро и секретариата ЦК, а в конце августа 1945 года на расширенном совещании Политбюро председателем военного совета ЦК. По словам Панцова, происходящее в Яньане по какой-то странной причине не нравилось советскому агенту, то и дело славшему в Москву нелестные отзывы о вожде китайских коммунистов. Культ Мао вызывал у него раздражение, как будто сам Владимиров прибыл в Яньань не из тоталитарного СССР, а из либеральной Швейцарии. Сталин же, однако, не реагировал на настойчивые телеграммы товарища Суньпина, даже невзирая на то, что тот бил тревогу по поводу националистического и троцкистского перерождения КПК. Да и как он мог быть недовольным Мао, даже если и читал писания своего разведчика? Вот что доносил Владимиров: «Мао хочет, чтобы в дальнейшем история писалась так, как он ее трактует. В особом районе нет ничего из печатных работ, которые принесли хотя бы какую-то память о существовании в прошлом других партийных взглядов. Мао превозносят как земного владыку, безгрешного, мудрого и всемогущего. Ни пленумы, ни конференции, ни резолюции, а насилие решали исход борьбы. Тут одна цель – перемолоть всех, даже верноподданных председателя ЦК КПК, во имя признания в будущем неограниченности власти Мао над партией. Под диалектикой Мао Цзэдун понимает свободу действий независимо от принципов. Бросается в глаза и характер отношений высших партийных работников с простыми коммунистами. Тут и не пахнет отношениями товарищей по партии. За внешней демократичностью почти армейские отношения начальников с подчиненными. Восторженная же почтительность делегатов вызывает обиду за людей. Нынешний съезд КПК особенный. С первых же дней его работы ясно, что он утверждает безраздельность власти Мао Цзэдуна и новый характер отношений в партии, который уже складывался все последние годы. Это дух подхалимства, унижение перед Мао Цзэдуном и его единомышленниками, призыв к отказу от человеческого достоинства ради вечной правоты Мао Цзэдуна». Конец цитаты. Ну так что? Чем такая партия отличалась от большевистской? Почему Сталин должен был вмешиваться в дела Мао, если тот скрупулезно перестраивал КПК по образу и подобию ВКПБ? Следует добавить, что и сетование Владимирова на то, что Мао, в отличие от Чан Кайши, не ведет активной борьбы с японцами, а бережет силы для будущей гражданской войны, Сталина совершенно не волновали. В мае 1942 года, когда Владимиров приступил к выполнению своей миссии в Яньане, Япония уже прочно увязла в войне против США, а уже в июне, после победы американского флота в битве у атолла Мидуэй, Исход этой войны был предрешен, и прекращение японского сопротивления стало лишь вопросом времени. В такой ситуации вторжение японской Квантунской армии на советский Дальний Восток могло произойти только в случае, если бы советское сопротивление германскому вторжению потерпело полный крах, и Япония могла бы оккупировать дальневосточные территории, используя минимум сил и средств. Но на ход борьбы на советско-германском фронте действия армии Мао, да и армии Чан Кайши, никакого влияния оказать не могли, и Сталин это прекрасно понимал. Зато истощение армии Гоминьдана в борьбе с японской армией при сохранении основных сил армии китайских коммунистов Сталина более чем устраивало, так как повышало шансы на победу КПК в неизбежной после завершения Второй мировой войны гражданской войны в Китае. Ведь Чан Кайши приходилось вести гораздо более тяжелые бои с основными силами японцев на юге Китая, что существенно ослабляло его армию. 16 июня 1942 года Димитров послал Мао шифрограмму. «Нынешнее положение повелительно диктует, чтобы китайская компартия предпринимала все от нее зависящее для возможного улучшения взаимоотношений с Чан Кайши и укрепления единого фронта Китая в борьбе против японцев. Мы знаем, что Чан Кайши и гоминьдановские лидеры всячески провоцируют компартию с целью ее дискредитации и изоляции. Но нельзя считать правильной политику с нашей стороны, если наши люди поддаются на эти провокации, вместо того, чтобы умно реагировать на них. Между тем имеются сведения, что Чжоу Энлай в Чунцине это не учитывает и своими действиями иногда льет воду на мельницу провокаторов. Он организует тайные совещания с противниками Чан Кайши и с иностранными корреспондентами, направленные против Чан Кайши, о которых последний, конечно, узнает, и использует для дальнейшего натравливания против Компартии и для оправдывания своих провокационных мероприятий. Просьба обратить серьезное внимание на это обстоятельство – и принять срочные меры, чтобы представительство Компартии в Чунцине проводило твердую, последовательную политику, направленную на улучшение взаимоотношений между Компартией и Чан Кайши и Гоминьданом, избегая со своей стороны всего, что могло бы эти взаимоотношения обострить. Необходимо спорные вопросы непосредственно с Чан Кайши выяснять и стараться урегулировать. О принятых вами мерах и решении по этому поводу просьба известить нас». Мао ответил, что он вполне согласен и примет необходимые меры, но на самом деле мириться с Чан Кайши не собирался. 27 июня 1942 года Владимиров записал в дневнике: «Разговоры некоторых руководителей КПК о своем дружелюбии, коим явилось депредупреждение о нападении Германии, откровенно спекулятивны. Действительность – скрытая враждебность Каншена, а возможно и председателя ЦК КПК Мао Цзэдуна. Враждебность Мао Цзэдуна? Нет, для меня теперь это отнюдь не такая уж еретическая мысль. Есть множество незначительных и значительных подробностей, которые меняют мое представление об этом человеке». Конец цитаты. 9 июля 1942 года, основываясь на докладах своих подчиненных, Владимиров констатировал: «Войска 8-й НРА и новой 4-й НРА, конечно, тоже, уже продолжительное время не ведут ни активных, ни пассивных действий против захватчиков. И сейчас положение не изменилось, несмотря на бешеный натиск самураев в юго-восточном Китае и угрозу нападения Японии на СССР. Нынешним операциям японцев по очистке районов от войск КПК, части КПК не оказывают сопротивления, уходят в горы или за Хуанхэ. Руководство КПК считает главным своим противником Гоминьдан и прилагает все усилия для захвата территорий, находящихся под контролем центрального правительства. Совершается это всеми правдами и неправдами. Подобные откровенно сектантские действия приносят вред освободительному движению народа Китая против оккупантов, умножают жертвы китайского народа и чреваты вооруженным столкновением с Гоминьданом, который в данный момент неизмеримо сильнее КПК во всех отношениях». Конец цитаты. 9 дней спустя, 18 июля, Петр Парфенович пришел к неутешительному выводу. Руководителей КПК меньше всего интересуют судьбы мирового революционного движения. Важно, что есть возможность отсиживаться в особом районе. А какой ценой куплена эта возможность и где решается теперь будущее мирового революционного движения, в том числе и их собственное, им безразлично. Это факт. Конец цитаты. 29 июля 1942 года Петр Парфенович Владимиров записал в своем дневнике: «Председатель ЦК КПК отзывается о советских руководителях пренебрежительно. Так, об Иосифе Виссарионовиче Сталине, не скрывая презрения, заявил: он не знает и не может знать Китая, однако лезет обо всем судить. Все его так называемые положения о нашей революции – вздорная болтовня. И в Коминтерне болтают то же самое. У председателя ЦК КПК весьма смутное представление о Советском Союзе, все понятие о котором заключается для него в одном слове – республика, и больше ничего. Председатель ЦК КПК никогда в Советском Союзе не бывал и, по-моему, даже щеголяет этим. О Советском Союзе у него самое искаженное представление, очевидно сформировавшееся не без влияния Каншена. И что самое удивительное, он никогда нас не расспрашивает о Советском Союзе. Все, что происходит в нашей стране, для него лишено интереса. Его интересует только обстановка на советско-германском фронте. В разгар битвы под Москвой в октябре-декабре прошлого года председатель ЦК КПК заявил: «Вот Сталин доболтался, дальше некуда. Вот поглядеть бы, как этот вождь болтает сейчас там, в Москве». Конец цитаты. 30 августа 1942 года Мао в разговоре с Владимировым, которого в Китае звали Сун Пин, настойчиво интересовался: «Сталин революционер, а любит красный перец? Настоящий революционер обязательно ест красный перец». Он отхлебнул из кружки и заметил: «Александр Македонский наверняка обожал красный перец. Он великий человек и революционер в своем деле. И Сталин, конечно, ест перец. Ешь перец и ты, Сун Пин. Давай, если ты революционер». Мао Цзэдун, не морщась, закладывал в рот стручок за стручком, сдабривая их глотками ханжи, неочищенная китайская водка крепостью от 40 до 70 градусов, со специфическим запахом. Выгоняется из сорго, гаоляна, чумизы, кукурузы, риса или пшеницы. Надо отдать должное, пьет он изрядно и не теряет контроля над собой. Конец цитаты. После роспуска Коминтерна в мае 1943 года Владимиров был оставлен в Яньнане по договоренности с руководством ЦК КПК до окончания войны, и через него продолжала поддерживаться связь Мао с Димитровым, после роспуска Коминтерна ставшего заведующим отделом международной политики ЦК ВКПБ. 1 апреля 1944 года Димитров получил телеграмму от Мао: «Уважаемый товарищ Димитров, вашу телеграмму от 26 февраля получил. Очень рад. В этой телеграмме я изложу вам обстановку в области взаимоотношений КПК и ГМД, Гоминдана, в последний период. Первое. В августе, сентябре и октябре месяцах прошлого года Гоминдан, используя роспуск Коминтерна, открыл широкую кампанию за роспуск Китайской коммунистической партии. Наряду с этим он, стянув к границам большие вооруженные силы, стал угрожать особому району. Чан Кайши в то время предполагал, что все эти его мероприятия неизбежно вызовут раскол внутри КПК, но в результате этого наша партия объединилась, окрепла. Мы заняли твердую позицию как в отношении развернутой им кампании за роспуск КПК, так и в отношении его военной угрозы. Такая наша позиция вынудила Гоминьдан на его 11-м пленуме в сентябре прошлого года принять решение, в котором заявлялось о возможности разрешения всех вопросов между КПК и Гоминьданом политическим путем. Вслед за этим мы опубликовали свою декларацию, в которой приветствовали такое заявление 11-го пленума Гоминьдана. Второе. В декабре прошлого года на Каирском совещании Франклин Рузвельт перед Чан Кайши высказал точку зрения о необходимости сохранения единства между Гоминьданом и КПК и недопущении вооруженного столкновения между ними. С 3 августа по декабрь прошлого года в печати СССР и Америки был опубликован ряд статей, существо которых было направлено против раскола, против вооруженного столкновения между КПК и Гоминьданом за их единство. Все это вместе взятое оказало нам очень большую помощь. Третье. Чан Кайши в декабре прошлого года в беседе с нашим представителем в Чунцине Дун Биу высказал пожелание послать нашего представителя из Янаня в Чунцин для встречи и переговоров с ним. Четвертое. В январе этого года Чан Кайши приказал Ху Цзунань смягчить обстановку вокруг особого района. Ху Цзунань во исполнение этого в феврале издал приказ подчиненным ему войскам приостановить подготовку вооруженного нападения на особый район. Одновременно по его приказу от границ особого района были отведены 4 наиболее боеспособные пехотные дивизии, а взамен их поставлены 4 второразрядные, менее боеспособные пехотные дивизии. Пятое. Нами принято решение о посылке представителя правительства особого района Лин Бо Цуй в Чунцин для переговоров с Чан Кайши. Последний приветствовал эти мероприятия. В начале апреля Лин Бо Цуй выезжает. Шестое. В Чунцине на пресс-конференции иностранные корреспонденты выдвигают перед представителем Гоминьдана ряд вопросов об особом районе и НРА. Каково их положение, какова политика Гоминьдана в отношении их и тому подобное. В феврале группа иностранных корреспондентов написала письмо на имя Чан Кайши с просьбой дать им разрешение на поездку в особый район. Как бы Чан Кайши не был недоволен этим письмом, он, тем не менее, вынужден был дать согласие на эту поездку. Но вместе с тем он приказал вместе с этими корреспондентами направить в особый район группу своих людей. В этой обследовательской группе иностранных корреспондентов имеются представители Америки, Англии, Канады и Австралии, всего 10 человек. Мы со своей стороны приветствуем приезд этой группы. В Янань она прибудет приблизительно в начале апреля. Седьмое. Рузвельт выразил пожелание командировать своего военного представителя в особый район для ознакомления с состоянием Народной революционной армии. Чан Кайши явно недоволен постановкой перед ним такого вопроса. Этот вопрос пока остается открытым, нерешенным. Восьмое. В течение прошлого года Гоминьдан в области военных действий провел только 2 крупные операции против японцев. Первая в районе Ичань, вторая в районе Чандэ. Но и эти операции были навязаны гоминьдановской армии японцами, которые первые повели наступление. Боеспособность гоминьдановской армии день ото дня слабеет. Америка в связи с такой пассивностью гоминьдановской армии выражает свое недовольство. Вооруженные силы КПК приковали к себе 58% всей японской армии в Китае и 90% с лишним марионеточных войск. Эти цифры значительно преувеличены. Мао относит к японским войскам, связанным действиями армии КПК, всю японскую Квантунскую армию. Но она размещалась в Маньчжурии отнюдь не из-за действий коммунистических партизан, а для противовеса дальневосточной группировке советских войск. К тому же наиболее боеспособные соединения Квантунской армии были переброшены на Тихоокеанский театр боевых действий и для действий в Южном Китае. Примечание автора. В силу этих обстоятельств Америка хочет использовать наши вооруженные силы для удара по японской армии в период контрнаступления. Девятое. Мы со своей стороны очень желаем того, чтобы американское правительство приложило усилия для положительного разрешения вопроса взаимоотношений между КПК и Гоминьданом. Одновременно мы также очень желаем, чтобы Америка оказала нам помощь вооружением и боеприпасами, в чем мы ощущаем крайнюю необходимость. Если есть возможность, то прошу вас поставить об этом в известность Браудера и просить его оказать нам в этой части помощь. Китай в области контрнаступления на Японию надежду имеет. 23 марта 1944 года. Мао Цзэдун. 25 июля 1944 года Димитров записал в дневнике. Получил от Мао Цзэдуна подробную телеграмму о положении в Китае, в частности в особом районе. Прибытие иностранных корреспондентов в Янань. Ожидается американская военная миссия при армии Мао Цзэдуна. Чан Кайши был вынужден наконец дать согласие на отправление американцами подобной миссии. Конец цитаты. 18 августа 1945 года Владимиров записал в дневнике. «Я случайно ознакомился с телеграммой из штаба новой 4-й НРА. Из этого донесения становится совершенно ясно, что существует постоянная связь между руководством Компартии и главным командованием японскими экспедиционными силами. Текст телеграммы не оставлял сомнений в том, что сообщения о контактах с японским командованием регулярно поступают в Янянь. Потом я выяснил, что эта связь между штабами войск КПК и японских действует давно. Конечные пункты связи Янянь-Нанкин». Конец цитаты. Эта история получила развитие 21 августа, когда Владимиров отметил: «Е Цзяньину стало известно, что я знаком с содержанием телеграммы из штаба новой 4-й НРА, и он доложил об этом Мао Цзэдуну. Председатель ЦК КПК долго объяснял мне причины, которые побудили руководство Компартии установить связь с японским оккупационным командованием. Факт позорный, и Мао Цзэдун старался поубедительнее аргументировать свои объяснения. Из беседы выяснилась вся неприглядность этой картины. Отношения с японским командованием были установлены давно и находились под строгим секретом. Всего несколько человек в руководстве КПК знали об этом. Агент Мао Цзэдуна, или связист, как называл его Мао, был вроде прикомандированного к штабу генерала Окамура в Нанкине. По мере необходимости он беспрепятственно сновал между Нанкином и штабом новой 4-й НРА, тщательно охраняемой японской контрразведкой. В штабе новой 4-й НРА этого агента, японца по происхождению, ждала соответствующая информация от председателя ЦК КПК. Сведения агента из штаба новой 4-й НРА немедленно передавались кодом по радио в Янянь. Конец цитаты. По свидетельству Владимирова, из Яняни приказ за приказом. Части 8 НРА, новой 4 НРА, партизанские отряды и ополченцы занимают районы, оккупированные японцами. Противник деморализован и сопротивления не оказывает, отсиживаясь в укрепленных пунктах. Весь военный аппарат ЦК КПК в движении. Янянь не спит сутками напролет. Цель одна – успеть раньше гоминьдановцев захватить новые территории, склады с японским оружием, а также любой ценой преградить путь войскам центрального правительства. Негласное распоряжение Яняни – уничтожать все гоминьдановские части, проявляющие настойчивость в продвижении вперед, а где это возможно, вышибать из старых районов. Из Яняни одна за другой отбывают группы военных, партийных и советских работников. Конец цитаты. За годы Второй мировой войны Мао также устранил всех своих оппонентов в руководстве партии и в апреле 1945 года был избран постоянным председателем ЦК КПК, став тем самым пожизненным руководителем китайских коммунистов. Численность партии с 40 тысяч членов в 1937 году, в начале войны против Японии, возросла до 1 200 000 членов к концу войны. В уставе КПК, принятом в 1945 году, говорилось: «Коммунистическая партия Китая считает идеи, объединяющие теорию марксизма-ленинизма с практикой китайской революции, идеи Мао Цзэдуна, путеводной звездой во всей своей работе». Конец цитаты. Коммунистические войска применяли партизанскую тактику, разработанную Мао. Они избегали столкновений с крупными отрядами неприятельских войск, старались нападать врасплох на небольшие подразделения, а при преследовании крупными отрядами японцев или гоминьдановцев смешивались с обычными крестьянами. В июле-августе 1944 года в Яняне побывала американская военно-дипломатическая миссия во главе с полковником Дэвидом Барреттом. Мао успешно запудрил им мозги своим новодемократизмом. В отчете миссии говорилось, с политической точки зрения всякая ориентация китайских коммунистов на Советский Союз, которая, возможно, и имела когда-то место, ныне, похоже, отошла в прошлое. Коммунисты по своим взглядам и программе превратились в китайских реалистов. Они проводят демократическую политику, надеясь на одобрение и дружескую поддержку со стороны Соединенных Штатов. С экономической точки зрения китайские коммунисты выступают за быстрое развитие и индустриализацию Китая, преследуя главную цель – подъем экономического благосостояния народа. Они признают, что при нынешних условиях в Китае это должно быть осуществлено посредством капитализма с привлечением широкомасштабной зарубежной помощи. Они убеждены, что именно Соединенные Штаты, а не Советский Союз, будут той единственной страной, которая сможет предоставить эту экономическую помощь. Они также понимают, что будет разумным дать американцам полную свободу в предоставлении такой помощи в целях ее эффективности и привлечения американских капиталов. В заключение можно привести настойчивые заявления самих коммунистических вождей о том, что дружба и поддержка Китая со стороны Америки важнее, чем со стороны России. Конец цитаты. Члены миссии настоятельно советовали американскому правительству переориентироваться на китайских коммунистов, пугая, что иначе те смогут вновь повернуться лицом к советской России, если их вынудит к этому необходимость отразить нападение со стороны Гоминдана, поддерживаемого Америкой. Такую же лапшу вешали американцам на уши и в Москве. В начале сентября 1944 года нарком иностранных дел СССР Молотов убеждал посла США в СССР Уильяма Аверелла Гарримана и нового посла США в Китае генерала Патрика Херли. Так называемые китайские коммунисты на самом деле совсем не коммунисты. Советское правительство не поддерживает китайских коммунистов. То же самое Вячеслав Михайлович подтвердил американским дипломатам 15 апреля 1945 года, теперь в присутствии Сталина. И они поверили. С Рузвельтом эти сказки работали, но с Труманом уже нет. Приемник Рузвельта ласково называл Сталина «маленьким сукиным сыном», принципиально не доверял коммунистам и нисколько не сомневался, что китайские коммунисты полностью зависят от Москвы. К тому же отдел военной разведки Министерства обороны США летом 1945 года пришел к выводу – китайские коммунисты – это коммунисты. Демократия китайских коммунистов – это советская демократия. Китайское коммунистическое движение – это часть международного коммунистического движения, финансируемого и руководимого из Москвы. К моменту капитуляции Японии в середине августа 1945 года правительство Гоминьдана контролировало две трети Китая. КПК удерживало особый район Шэньси, Гансу, Нинся из 30 уездов, а также 18 крупных освобожденных районов в Северном, Восточном и Южном Китае с населением 95,5 миллиона человек. Красная армия оккупировала Маньчжурию. 14 августа, в день капитуляции Японии, был заключен советско-китайский договор о дружбе и союзе с правительством Чан Кайши. СССР получил право арендовать на 30 лет военно-морскую базу в Люйшуне, Порт-Артуре, Порт-Далянь, Дальний, а также совместно с Китаем управлять китайской Чанчуньской железной дорогой. Сколько человек потерял Китай в японско-китайской войне, длившейся с 7 июля 1937 года и вплоть до капитуляции Японии, подсчитать невозможно. Неизвестно, сколько китайских солдат и мирных жителей погибло от вызванных войной голода и эпидемий. Первая перепись населения в Китае прошла только в 1950 году, а массовая смертность от голода и эпидемий была характерна для Китая и в довоенные годы. Тем более, что в 20-е и 30-е годы, равно как и во второй половине 40-х, страна была охвачена гражданской войной. Не существует ни демографической статистики, ни сколько-нибудь надежной статистики потерь китайских правительственных войск и коммунистических партизан Мао Цзэдуна в борьбе против японцев. Китайские войска, по официальным данным правительства Чан Кайши, На 7 июня 1945 года в войне с Японией потеряли 1 миллион 310 тысяч убитыми, 1 миллион 753 тысяч ранеными и 115 тысяч пропавшими без вести. Советский демограф Урланис, в частности, оценивает число погибших солдат в 2,5 миллиона человек. Есть и более высокая цифра потерь китайской армии в 4 миллиона погибших и умерших. Не исключено, что и эта оценка не противоречит предыдущей, поскольку включает также солдат, умерших от голода и болезней. Смертность от действия этих факторов, несомненно, была очень велика и вполне могла быть сопоставима со смертностью от боевых причин. Что же касается данных о потерях мирного китайского населения, то они носят чисто условный характер. Историк Владимир Глебович Петрович общие потери Китая определяет в 5 миллионов человек, считая, что число погибших военнослужащих и мирных жителей было примерно одинаковым. Но есть и другие оценки. Политолог Рана Миттер считает, что общие потери Китая составили от 14 до 20 миллионов погибших и умерших. Официальная цифра потерь, принятая в коммунистическом Китае, 35 миллионов человек, в том числе 20 миллионов погибших и 15 миллионов раненых, но она, как и оценка Раны Миттер, представляется завышенной. В конце войны китайские войска приняли капитуляцию японских войск численностью 1 280 000 человек. Потери японских войск в Китае, включая Гонконг, погибшими в 1937-45 годах составили 502 400 человек, в том числе 46 700 человек в Маньчжурии, Маньчжоу-го. Из общего числа погибших 20 900 человек приходится на флот. Кроме того, потери японской армии на Тайване составили 39 100 погибших, включая 10 600 человек во флоте. Но, скорее всего, в данном случае речь идет о тайванцах, служивших в японской армии.